«Кабы не Сашенька, кажется бы...» — молвила она, но, не докончив, продолжала. «Хороший день будет завтра. Ведренный. Косить уж около дворов начали. Работа ведрышка спорее пойдет. Что говорить? Потрудятся мужички, умаются. День-то деньской косою махавши, да потом и порадуются, что из ихнего отягощения, по крайности, хоть прок вышел. Травы нынче отличные, яровые тоже хорошо уродились, и сенца, и соломки всего вдоволь будет. Мужичок-то и вздохнет. Вот мы и не сеем, и не жнем, а нам хорошо живется, пусть и трудящимся будет хорошо». В 10 часов подали ужин, и в заключение на столе опять явилось блюдо клубники. «Это еще что?» — изумилась тетенька. «Ведь таким манером вы меня в праздник без ягод оставите. Приедут гости, и почивать нечем будет». «Это, сударыня, Иван Михайлович прислали». «Ах, кум дорогой, все-то он так, сосед это наш», — обратилась тетенька ко мне. «Тут же обык живет». Тоже садами занимается. Служил он у покойного Петра Спиридоныча в частных приставах. Ну и скопил праведными трудами копеечку про черный день. Да хорошо при покойном было, тихо, смирно, ни кляус, ни жалоб, ничего такого. Ходит, бывало, сердешный друг по городу, деревяшкой постукивает, и всякому-то он ласковое слово скажет. Постучится в окно к какому-нибудь куму, у всего города он детей крестил. Спросит, самовар на столе? Готов, сударь. Взойдет, выпьет стакан и опять пошел постукивать. И представь себе, как хорошо у нас выходило. 28-го я именинница, а 29-го он. Так 2 дня сряду бывало, и идет у нас пир горой. Тетенька умилилась и оттерла слезинку. Впрочем, и теперь пожаловаться не могу, — продолжала она. Кругом живет народ тихий, благонравный, на Бога не ропщет, смотрит весело, словно и огорчений на свете нет. Ах, да и не люблю я этих задумчивых. Я и прислугу держу веселую. Люблю, чтобы около меня с довольными лицами ходили, разговаривали, песни пели. А ежели кто недоволен мной, того я силком не держу. Хоть и крепостные они мои, а я все-таки помню, что человеку иногда трудно себя переломить. Каждый божий день те же да те же комнаты, да с посудой возись, хоть кому шею намозолит. Понимаю я это, мой друг, и ценю, когда прислуга с весельем труд свой приемлет. Вот только Акуля с Радивоном, из мужской прислуги он один в доме и есть, а прочие все девушки. Все что-то про себя мурлыкают. Ну да, это уж от старости. Подумай, ведь Акуле-то уж годов 80. Нянчила она меня еще вот эконькую и до сих пор про Малиновец вспоминает. Ах, да и хорошо было там при маменьке Надежде Гавриловне. Когда дошла очередь до блюда с клубникой, тетенька расфилософствовалась. «Вот», — говорила она, — «как Бог-то премудро устроил. Нет, чтобы в саду все разом поспело, а всякой ягоде, всякому фрукту свой черед определен. К Петрову дню — клубника, к Казанской — малина, к Ильину дню — вишенье, ко Второму Спасу — яблоки, груши, сливы. А в промежутках — смородина, крыжовник. На целых 2 месяца лакомства хватит. Глядя на это, и мы в своих делах стараемся подражать. У меня во дворе 4 коровушки, и никогда не бывало, чтоб все разом телились. Одна в Филипповке телится, другая в Великим постом, третья в Петровке, а остатняя в Сапоженке. Круглый год у нас и молочко, и сливочки, и маслица, все свое. А к празднику и свой теленочек есть. Вот послезавтра увидишь, какого мы бычка ко дню моего ангела выпоили. Сама сегодня утром ходила глядеть на него. Лежит, глаза закрывши, не шевельнется. Жаль бедненького, а приходится резать. Ну да ведь и то сказать, не человек, а скотина. В заключение старушка встала из-за стола и сказала: «А теперь и баиньки пора. Покушали, поговорили и в постельку. Ты, дружок, с дорожки-то покрепче усни, и будить тебя не велю». Мы простились по-старинному. Тетенька сперва подавала ручку для поцелуя, потом целовала в губы и, наконец, опять подавала ручку. В заключении крестила и отпускала. Мне отвели комнату в стороне, с окном, выходившим в сад. В комнате все смотрело уютно, чисто, свежо. Сквозь открытое окно врывались благоухания летней теплой ночи. На кровати, не внушавшей ни малейших опасений в смысле насекомых, было послано два пышно взбитых пуховика, накрытых чистым бельем. Раздеть меня пришла молоденькая девушка. В течение вечера я уже успел победить в себе напускную важность и не без удовольствия отдал себя в распоряжение Насти. «Понравилось вам у нас, барин?» — спросила она у меня. «Очень. Это еще что? Погодите, что в Раисин день будет? Стол-то тогда в большой зале накроют. Да и там не все господа разместятся, в гостиную многие перейдут. Двух поваров из города позовем, да кухарка наша будет помогать. Барыня-то и не садятся за стол, а все ходят, гостей угощают. Так разве чего-нибудь промеж разговоров покушают? А много вас, девушек, в доме у тетеньки?» «4. Феклуша за барышней ходит, шьет, а мы 3 за столом служим, комнаты убираем. За старой барыней няня ходит. Она и спит у барыни в спальной, на полу, на войлочке. С детства, значит, такую привычку взяла. Ну, теперь почивайте. Христос с вами. Да не просыпайтесь рано, а когда вздумается». Она уложила меня в постель, накрыла одеялом, потом заперла окно и ушла. Едва приложил я голову к подушке, как уже почувствовал, что меня раскачивает во все стороны, точно в лодке. Пуховики были так мягкие, что я лежал как бы распростертый в воздухе. Одно мгновение, и я всем существом окунулся в ту нежащую мглу, которая называется детским сном. Я проснулся утром около 10 часов, то есть проспавший около полусуток. Проснулся совсем свежий, без малейшей усталости. Настя, как оказалось, уже неоднократно прислушивалась у дверей и пришла как раз вовремя, чтобы подать мне одеться и умыться. «Господа уж откушали чай, в саду гуляют», — сказала она. «Сейчас будут кофе пить, а вам самовар готов. И чайку, и кофейку напьетесь». Но я, как только проснулся, вспомнил про наших лошадей и про Олимпия, и потому, прежде чем идти в столовую, побежал к конюшням. Олимпий по обыкновению сидел на столбике у конюшни и покуривал из носогрейки. Мне показалось, что он за ночь сделался как будто толще. «Ну что, Олимпий, лошади отдохнули?» — спросил я. «Что им делается? Конюшни здесь просторные, сено душистое, овес чистый. 3 дня постоят, и не удержишь». «Ну а ты? Выспался? Хорошо тебе?» «Вы спросите, кому здесь нехорошо-то? Корм здесь вольный, 4 раза в день едят. А захочешь еще поесть, ешь, сделай милость. Опять и свобода дана. Я еще когда встал, и лошадей успел убрать, и в город с Акимом здешним кучером сходил, все закоулки обегал. Большой здесь город, народу на базаре, барок на реке, страсть. Аким-то, признаться, мне рюмочку в трактире поднес, потому у тетеньки насчет этого строго». Целый день прошел в удовольствиях. Сперва чай пили, потом кофе, потом завтракали, обедали, после обеда десерт подавали, потом простоквашу с молодой сметаной, потом опять пили чай, наконец ужинали. В особенности мне понравилась за обедом няня, которую я 2 раза накладывал на тарелку. И у нас, в Малиновце, по временам готовили это кушанье, но оно было куда не так вкусно. Ели исправно. Губы у всех были масляные, даже глаза искрились. А тетушка, между тем, все понуждала и понуждала. «Ешьте, дружки, Христос с вами, кушанье у нас легкое, здоровое, коли лишнее скушаете, худо не будет. Маслицем деревянным животик помажем, и как рукой снимет».